Глава 8. До академии бежать не стала. Выбравшись на улицу с оживленным движением, поймала крытую повозку, бросила вознице монетку и залетела внутрь, срывающимся от нетерпения голосом попросив спешить к академии. И всю дорогу некультурно грызла ногти от волнения, запоздала, задавшись вопросом. Куда я еду? Зачем? Мы с ним абсолютно чужие люди. Лорд Армейд, к тому же, архимаг, гордый и самостоятельный, и не нуждающийся в жалости, а уж тем более отчитываниях со стороны собственных адептов. Да меня в лучшем случае просто отругают и выставят вон. Про худший расклад и думать не хотелось, категорически. Вот так я и оказалась перед распахнутыми воротами академии, неловко переступая с ноги на ногу, неуютно потирая шею за ухом и откровенно сомневаясь. Сомневалась по большей части в своих умственных способностях. В итоге пришлось вздохнуть и смириться со своей непросветной глупостью, потому что за Ренара Армейда я честно и искренне переживала и точно знала, что в стороне не останусь. К женскому общежитию очень спешила, но по академии передвигалась легко, мало кого встречая по пути. Середина дня адепты засели по комнатам и активно готовились к праздничному вечеру. Вот и Лира занималась тем же. В ответ на мой вежливый стук девушка распахнула дверь собственной комнаты и предстала предо мной с черной глиняной маской на лице, залепившей все, кроме глаз и рта, черными пружинками для кудрей в светлых волосах и накрашенными на одной руке голубыми ногтями. — А, Лия! — приветствовала лекарь с улыбкой, дуя на ногти, чтобы краска на них сохла быстрее. — Случилось чего? Лира работала в городе, в лекарской лавке, куда ее взяли за поразительные способности в зелье варенье. Мы всей академии частенько закупали у нее настойки от усталости, для концентрации, для быстрого крепкого сна, много для чего. Обычно девушка использовала академические лаборатории, покупала в городе необходимые ингредиенты, спокойно готовила зелье здесь, а потом перевозила в город. Таким образом, у нее практически всегда было при себе почти все, что могло понадобиться. Есть противоядие от яда хорга? Сразу вывалила я главное. Хорги в Ирейском лесу встречаются нередко, часто выходят совсем близко к людям, так что противоядие от их яда – распространенное средство, всегда пользующееся спросом. А в лавке Лиры и вовсе страж закупается, так что она его готовит часто и всегда имеет наличие. «Тебе на одного?» Она мигом переключилась на деловой тон, ушла вглубь комнаты, оставив дверь открытой и позволив мне проскользнуть внутрь. «Да!» – выдохнула только. Через минуту в моей руке находился крохотный, длиной с половину пальца, пузатый пузырек из черного драконьего стекла, не бьющийся. «Хочешь нейтрализовать остаточное действие?» — сразу догадалась лекарь с выпускного курса. «По капле в чай утром и вечером, 5 дней». «Спасибо!» — поблагодарила я от всего сердца, передала девушке оплату и попросила. «А у тебя не найдется еще листа и пера?» В учебном корпусе, в отличие от общежития, царила гробовая тишина. Сегодня по аудиториям никого не сидело, народ обитал в комнатах, а администрация и ответственные в главном академическом зале делали последние проверки. Несмотря на важный день и тот факт, что к нам целые король с королевой приедут, я почему-то даже не сомневалась. Армейд в кабинете. Наверняка сидит, завалившись делами, хмурый, сосредоточенный, суровый. Чем больше я об этом думала, тем страшнее было идти дальше. Что я ему скажу? С каким видом отдам пузырек? И, что еще хуже, записку? В ней не было ничего такого, лишь озвученная Лирой инструкция и пожелание обязательно выздоравливать. Последнее я явно написала зря, за что теперь ужасно себя корила. С каждым новым шагом я все замедлялась и замедлялась. В итоге на нужном этаже в учебном корпусе, когда дверь в кабинет ректора была уже видна, но между нами оставалось шагов 30, я и вовсе остановилась. И стояла, сжимая в ладонях у груди пузырек и квадратик бумаги, встревоженно кусала губы, сверлила взглядом бесстрастную к моим страданиям дверь. Что он подумает? Что скажет? Меня в дрожь бросает, стоит подумать, каким ледяным взглядом он меня окинет. Наверное, я бы так и дальше стояла, но тут где-то сверху раздалось тихое, но отчетливое. — Не пойдет! И еще одно, такое же насмешливое. — Пойдет! В Вскинув голову, я увидела двух красноглазых горгулей, зависших на потолке вниз головой. Обе с интересом разглядывали меня, а потом правая первой не выдержала и спросила уже у меня. «Пойдешь?» Я зачем-то слабо, откровенно испуганно кивнула и без всяческой уверенности подтвердила. «Пойду». И осталась стоять на месте, продолжая смотреть на каменных созданий, невольно ища в их лицах поддержку. «Ну!» — слегка растерялись они. «Иди тогда!» «Иду». Снова кивнула, в этот раз чуточку увереннее. И осталась стоять, только сильнее сжала в руке пузырек. В этот момент горгульи 100% уверовали в мою неадекватность, потому что одна из них с откровенной жалостью заметила. «Детка, ты стоишь!» Кивнула в очередной раз и вдруг ухватилась за внезапную мысль. «А вы можете посмотреть? Лорд Армейд, он там?» Осторожно в сторону кабинета указала головой. «А чего смотреть?» — усмехнулись мне с потолка. «Мы и так знаем, что там». Мне совсем печально стало. Даже появилась мысль попросить горгулий противоядие передать. Их-то Армейд убивать точно не станет. Они же его собственность. «К лекарям вчера не пошел», — вдруг доверительно сообщили мне. Я голову до этого опущенную снова вскинула. Взгляд закрытой двери на существ на потолке метнула и встревожилась. «Почему?» «Гордый», — оскалились эти. «Глупый», — возразила совсем тихо, снова на дверь глядя и укоризненно головой качая. «Нужно же головой думать. Одно дело легкую простуду на ногах перенести, и совсем другое — отравление хорговским ядом игнорировать». «А чем лечится?» — спросила почему-то шепотом. Перед ответом горгульи помолчали пару секунд, словно сомневаясь, отвечать или не стоит. «Работай!» Я решительно направилась к кабинету главы нашего учебного заведения. Уверенно прошла все 30 шагов, встала прямо напротив двери, перехватила записку и пузырек одной рукой, вторую занесла над головой и требовательно постучала. Хотела вежливо, но очень боялась замешкаться, передумать и в страхе убежать. Вот стук требовательным и вышел. Но зайти я не осмелилась, пока не услышала из-за двери холодное. «Войдите!» По голосу сразу стало ясно, что лорд Армейд очень занят и менее всего расположен кого-то принимать. И это заставило меня помедлить, дернуть головой, метнуть испуганный взгляд на горгулей, которые на том же месте так и остались, только в мою сторону развернулись и теперь активно жестами говорили «зайти немедленно». «Ай, давай, Лия, ты это не ради себя делаешь!» Дрожащей рукой я надавила на ручку и осторожно толкнула дверь. Она открылась легко и без единого звука, отъехала в сторону, открывая вид на читающего какой-то документ ректора. Документов у него вообще много было, высились стопками по всему столу. На меня он даже взгляда не поднял, лишь холодно бросил. «Слушаю». «Давай, Лия, это нужно ему, а не тебе. Ты ему жизнь, если не спасешь, то от мучений избавишь точно». Медленно, на негнущихся ногах, я подошла вплотную к столу. Лорд Армейд предпочел и дальше уделять все свое внимание документам. Ну, так даже и лучше. Несмотря на то, что меня тут слушали, я не сказала ни слова. Положила крохотный прямоугольник бумаги на стол, сверху на него с тихим, показавшимся оглушительным стуком, поставила пузырек. Архимаг вскинул голову в тот же миг. Резко, молниеносно, серьезно испугав меня как скоростью своих движений, так и прожигающим насквозь взглядом. На миг в его глазах вспыхнуло удивление, словно он вот только сейчас понял, кто к нему пришел. И ледяной взгляд, кажется, стал немного теплее, но настроение у мага явно было на минусовой отметке, потому что он даже не улыбнулся и спросил требовательно. «Что это?» На пузырек демонстративно даже не взглянул. Сглотнув, я честно сказала, противоядие от яда хорга. Его взгляд медленно потяжелел. Лежавшие на столе и хорошо мне видимые ладони сжались в кулаки с такой силой, что побелели костяшки и отчетливее проступили вены под кожей. Кажется, я даже расслышала хруст. Ну, не могу утверждать точно. У меня в этот момент сердце забилось в разы быстрее и громче, закладывая грохотом уши. Клянусь, воздух в кабинете наэлектризовался и тихо потрескивал, а в углах усилились тени, словно какая-то магическая мгла ощутила ярость архимага и стягивалась к нему со всех сторон. Жутко? Не то слово. Мне хотелось развернуться и бежать как можно дальше со всех ног. Но убежать я вряд ли смогу. А вот собственную адекватность и разумность Ренар Армейд доказал уже не раз, так что я просто понадеялась на свою убедительность, когда выпалила. «Не нужно на меня злиться, пожалуйста! Хорк, это не шутки! Его яд убивает! Я вообще не понимаю, почему вы вчера ничего не сказали? Простите, это не мое дело, но такие ранения не шутки, и даже архимаги смертные, если вы не знали. Судя по тому, что вы работаете, а не лежите без силы сознания, вы уже явно приняли какие-то меры, но это противоядие уничтожит все остатки яда в вашем организме. Я написала инструкцию и очень вас прошу, лорд Армейд, пожалуйста, не отмахивайтесь». Вывалив все это на окаменевшего от гнева мага, я развернулась на каблуках и стрелой полетела к двери. Сердце бешено ломилось о грудь, щеки раскраснелись и руки дрожали, но меня очень радовала возможность наконец уйти отсюда. Тяжело с ним, когда он такой разъяренный и даже убить готовый. Страшно. Дверь, которую я, входя, оставила открытой, вдруг закрылась сама. Захлопнулась прямо перед моим носом, да так, что несущаяся к спасению я едва не влетела в нее этим самым носом. Чудом затормозила, тяжело дыша и верно округлившимися глазами, глядя на дверную створку перед собой. Почему-то до последнего не верилось, что она и правда закрылась, отрезая меня от спасения. — Кто тебе сказал? Уже без пробивающего до костей холода и бьющей по нервам злости, а просто очень устала, спросил лорд Армейд. Так внезапно отступившие его эмоции, как по щелчку пальцев, изменили атмосферу в кабинете. Ушло потрескивание воздуха, вдруг стало спокойно и тихо. Выдохнула я, чувствуя, как отпускает напряжение и медленно успокаивается сердцебиение. Медленно обернувшись, через весь кабинет посмотрела на мужчину. Ренар так и остался сидеть за столом, устало опустив плечи и глядя на меня в ответ. Его серо-зеленые глаза сейчас были похожи на ночное море после страшной бури, успокоившиеся и обессиленные. Я встретилась с семьей Ламарт. Причин скрывать я не видела. Мы случайно пересеклись. Они в двух словах пересказали события вчерашнего вечера и... — И? — вопросительно приподнятая бровь. — Договариваю, раз уж начала. Я точно знала, что ему эти слова не понравятся, но все равно тихо закончила. — Они вас очень благодарили, лорд Армейд. Лицо архимага ожесточилось, подтверждая то, что изначально я уже понимала. Принимать благодарность в свой адрес Ренар не любил. В голове почему-то всплыли восторженные слова Астары. — Ну какой же мужчина! Лорд Армейд и правда был очень хорошим, в разы лучше своего нарисованного слухами образа. Добрый, помогающий, благородный, честный, справедливый, ответственный. И как-то само собой с губ слетело теплое и искреннее. — Спасибо! — За что? Мужчина настороженно нахмурился, глядя на меня так, словно ожидал какой-то внезапной глупости. — Действительно, за что? Улыбнувшись, пожала плечами и сказала просто: — За все! Хмурый, непонимающий вид архимага почему-то заставил улыбнуться шире. Очень уж забавным он выглядел в этот момент. И лорд Армейд неожиданно оттаял, улыбнулся в ответ, не так широко, как я, но искренне и будто сам себе удивившись. «Но я пойду?» А улыбка почему-то все не пропадала. «Придешь на праздник?» Вместо ответа с удивившей меня надеждой спросил ректор. У меня появилось стойкое ощущение, что прямо сейчас между нами происходит что-то необъяснимое, но волшебное, сильное, важное. Мне не хочется там появляться, созналась честно, опустив взгляд. Ожидала чего угодно, но не такого же честного в ответ. Мне тоже. Сильно удивившись, скинула на него пораженный взгляд. Улыбка Ренара стала чуть шире, и мне сделали еще одно негромкое признание. Ты... Единственная причина — действительно ждать вечера. Такое удивительное чувство, когда внутри тебя расцветает твоя личная весна. Немного несмелая, испуганная, но полная звенящей осторожной радости, окутывающая согревающим теплом, удивительная, вдохновляющая, дарящая силы и заставляющая взлететь в небеса, где так поразительно хорошо, так прекрасно, так... Мне кажется, в этот момент я засверкала от счастья. По улыбке, глазам, румянцу точно было понятно, как мне приятно слышать такие слова. Но скрыть эмоции я не могла никак. «Беги», — мягко разрешил Ренар, улыбаясь мне с такой нежностью и, кажется, даже посверкивающим в глазах восторгом. «Но возвращайся». Сложно было вспомнить, когда в последний раз я чувствовала себя такой счастливой. «Рина, мне срочно нужно платье!» С этим криком я ворвалась в нашу общую комнату под самой крышей башни. Когда вышла из кабинета Ренара, в голову ударило понимание. К празднику я не готовилась, и платья подходящего у меня не было. Бежать по лавкам уже поздно, там раскупили все. А у Рины всегда была маленькая слабость на наряды. Ее гардероб раз в пять больше моего. Она даже ходила выпрашивать отдельный шкаф. Заняла в итоге его полностью и мой частично. Раньше я бубнила и фырчала, но сейчас соседка была без преувеличения моей последней надеждой. С этими мыслями, запыхавшаяся, потому что вверх по лестнице бежала, я в комнату и влетела. Меньше всего ожидала увидеть там откровенный беспорядок из тряпок на полу и Ирину, прижатую к стене крепкой мужской фигурой, с которой дриада самозабвенно целовалась среди бела дня. Ойкнули мы с соседкой одновременно. Она попыталась молодого человека от себя отпихнуть. Я же просто развернулась на 180 градусов, но не ушла, потому что... «Рина, мне правда очень-очень нужно платье. Дай мне что-нибудь, и я уйду, а вы тут продолжайте». Но соседка меня не слышала, потому что в этот момент пыхтела и шипела. «Отлепись от меня!» Слова адресованы явно были не мне, но тот, кому они предназначались, лишь с ленивой насмешкой протянул. «Привет, Лия!» «Привет, Элтон!» — отозвалась я, не поворачиваясь. В другой момент я бы обязательно много чего подумала на тему моей соседки, ненавистного ей адепта и их поцелуй, но сейчас в голове шумели собственные мысли, а душу терзали собственные переживания. «Пошел вон!» прошипела, судя по звукам, тщетно силящаяся вырваться дриада. Любопытство оказалось сильнее меня. Чуть повернув голову, я бросила на них взгляд через плечо и увидела, что Элтон расслабленно стоит на месте, опираясь одной рукой о стену, другой обнимая Рину за талию. Пока девушка дергается, упирается ладонями в его безразличную к сопротивлению грудь и в целом выглядит смущенной и разозленной. Даже не знаю, по какой из причин пылали ее щеки. Ну, наверное, по обеим сразу. «Да убери ты руки!» Говорить она старалась тихо, не желая, чтобы я слышала, но при этом голос ее то и дело срывался, выдавая сильные эмоции. «А не руки оставить можно?» Некроманта ситуация только лишь забавляла. «Да ладно тебе, это же Лия!» «Что она обо мне подумает?» Отчаянный шепот, расстроенный взгляд и глаза снизу вверх, что ты замечательная подруга, потому что одолжишь ей платье, — серьезно заверил маг. И как-то так вышло, что оба в мою сторону повернулись. Карин, осознав, что я все вижу и слышу, расстроилась еще сильнее, но я лишь энергично закивала, подтверждая слова парня. Бытовой маг горестно вздохнула, отпихнула некроманта. И в этот раз Элтон с кривой ухмылкой действительно отпустил ее и отошел на шаг. И направилась к шкафу, хмуро уточнив, какое тебе. О, я уже знала, какое. Пропрыгав следом, встала рядом с подругой у ее распахнутого настежь шкафа и уверенно ткнула в бежевую кружевную красоту. Сама Рина это платье почему-то не очень любила. Но мне же оно с первого взгляда запало в душу. «Перчатки», — уточнила дриада деловито. «Ты же не хочешь показывать метку?» Вопросительный, выискивающий взгляд на мое лицо. «Не хочу», — подтвердила, не став говорить о том, что уже и не очень в этом уверена. При воспоминании о Ринаре на губах сама по себе расцветала нежная, немного пьяная улыбка. «Ну и видок», — прокомментировала соседка ехидно. «У тебя такой же», — поддела я в ответ, шутливо ткнув Карин плечом, и тут же подалась к ней ближе, наклонясь к уху и тихо только для нее прошептала. «Я не думаю и никогда не подумаю о тебе ничего плохого. Я рада, если ты счастлива». Девушка вздрогнула, подняла на меня полный слез, растроганный взгляд. «И не нужно никаких слов. Тут и так все понятно». Мы молча крепко обнялись. Ирина побежала выставлять своего некроманта, оставив меня наедине с платьем и своими мыслями. Я старалась не прислушиваться и не подглядывать, но невольно заметила, как эти двое еще несколько раз коротко поцеловались, пока Ирина толкала Элтона в грудь, выставляя спиной вперед из нашей комнаты. А он не спешил изображать послушание и переставлял ноги нехотя, медленно, обиженно глядя на девушку сверху вниз. Но в итоге сам притянул к себе, обвил обеими руками, пресекая любое сопротивление, горячо поцеловал и жарким шепотом произнес: «На весь вечер ты моя, лягушонок», и улетел из комнаты, оставив Рину откровенно таять перед закрывшейся за некромантом дверью. Да, влипли мы с ней основательно. Без 5:07 в наше окно вежливо постучали. В 7 неофициально начинался праздник. Открывали зал, начинали выступать музыканты, уже ожидали закуски и напитки. Последующий час гости будут собираться и вливаться в праздничное настроение. А официальное начало состоится в 8:00 вечера. Это сделано, чтобы приглашенные не толпились у закрытых дверей в ожидании, когда же всех запустят. Так что к 7 мало кто пойдет. Лично мы с Риной уже были готовы, в платьях, туфлях, с прическами и макияжем, сидели за столом и сплетничали. Стук насторожил. Не потому, что стучали в окно. К этому мы уже почти привыкли. Просто какое-то нехорошее предчувствие кольнуло. «Войдите», — разрешила я вежливо, переглянувшись с подругой. Под нашими внимательными взглядами окно приоткрылось, и из темноты улицы в комнату нырнул сгусток тьмы с яркими алыми глазами, мигом выдавшими принадлежность существа к каменным горгульям. «Эвард!» — позвал как-то неуверенно. «Там к тебе пришли! За ворота! Его никто не пустит, но мужик говорит, что дело срочное, и ты ему жизненно необходима прямо сейчас!» «Ну ничего себе!» Встревоженный взгляд Рины на меня — мой вопрос. «Что за мужик?» Горгулья замялась, словно не желала отвечать, скривилась и все же сказала: «Эккерт Селлер!» Стоит ли говорить, что сорвалась я с места в тот же миг? Вот прямо так, в платье с многочисленными кружевными деталями, в туфлях на непривычно для меня высоком каблуке и без мантии. Про последнюю я просто забыла. Вообще обо всем на свете позабыла, слетая вниз по винтовой лестнице башни. Эккерт сильнее всех нас вместе взятых, печется о репутации и безопасности. Не тайна, что я с его братом была в тесной дружбе. А после смерти Эверна Эккерт почувствовал что-то вроде ответственности за меня. Это было объяснением наших встреч в лавке и редких в городе. Но глава городского управления стражей не стал бы приходить ко мне в академию без острой необходимости. Раз он здесь, значит, случилось что-то страшное. Невообразимо плохое, что-то настолько серьезное, что заставило Эккерта откровенно рисковать, открыто приходя ко мне сюда. По коридорам я быстро шла, стараясь не привлекать внимания, но все равно то и дело срывалось на нетерпеливый бег. Людей значительно прибавилось, на площади тоже группки образовывались, адепты готовились идти и получать свое законное веселье. Эккерта я увидела сразу. Он стоял в 2 шагах перед распахнутыми воротами, нетерпеливо притопывал ногой и скользил мрачным взглядом по лицам тех, кого мог видеть со своего места. До тех пор, пока не заметил меня. Вот после этого страж не отрывал от моей приближающейся фигуры немигающего, давящего невидимой тяжестью на плечи взгляда. Подняв ладонь и сделав вид, что поправляю волосы, я поочередно коснулась щеки, виска, уха. «Смерть?» — спросила без единого звука и напряглась в ожидании страшного ответа. Но его не последовало. Эккерт не заметил вопроса, которому сам меня научил. И это было тем единственным, что заставило застыть, как вкопанную, не дойдя до линии ворот, всего 2 небольших шагов. Я просто остановилась, будто мои ноги в одну секунду забыли, что значит ходить. Эккет Сайлор учил меня общаться так, чтобы понять друг друга могли только мы. После смерти Эверна он стал просто одержим вопросом моей безопасности. Не хотел потерять еще и друга вслед за братом. Эккерт не мог не заметить вопрос и не мог оставить меня без ответа. — Лия! — позвал нетерпеливо, жестом велев выйти к нему. — Дело серьезное. Мы не можем говорить здесь. Выразительно сказал, с намеком посмотрев на меня, глазами моего старого друга. Я отчаянно взглядывалась в его лицо, тело, прыгала взглядом, силясь отыскать несоответствие. Что-то, что точно скажет мне, это не он, потому что все внутри меня буквально вопило об этом, кричала, сдирая горло. Мне нужно убедиться, нужно спросить его о чем-то, что мгновенно расставит все по своим местам. Но что? В голове, как назло, колыхалась пустота. Ответ на какой вопрос может знать лишь Эккерт? Что сказать, чтобы при этом не сказать ничего? И чтобы это не казалось откровенной провокацией, чтобы вопрос звучал адекватно и реально. — Лия! — мужчина напротив меня нахмурился. — Почему ты стоишь? — Потому что мои ноги одеревенели и проросли корнями в землю, напрочь лишая меня возможности сдвинуться хоть на один сантиметр. — Эккерт! — мой мозг так быстро и истерично искал решение, что, кажется, из-под волос натурально пошел пар от перегрева. — Дело в ирисе? Она, как ты и предупреждал, нашла нас? Мой голос был слабым, вид испуганным. В этом я не сомневалась ни на миг, потому что мне и правда было страшно до слез. — Да, — коротко, как умел, только Эккерт кивнул мужчина и повторил свой требовательный жест. — Давай, идем. И я бы пошла, правда. Голос, вид, манера речи, все, кроме повелительного подзывающего жеста, принадлежало Эккерту. Даже то, как он хмурил одну бровь, немного сильнее второй. Но есть одно большое, огромное «но». Ириса, так звали мою мать, мою погибшую много лет назад мать. Я медленно подняла ногу и словно сорвалась в бесконечном неконтролируемом падении, длиной в вечность, хотя прошло всего несколько секунд, пока я не сделала шаг назад. На лице того, кто совершенно точно не был моим старым другом, отразилось почти неподдельное удивление. Но еще один откровенно крохотный шаг назад, и удивление сменяется ожесточенным осознанием. Клянусь, я почти видела, как летит в сторону сброшенная этим существом маска. Смысла в притворстве больше не было, его раскрыли, и он это понял. — Дай угадаю, — усмехнулся так, как никогда не умел мой Эккерт. «Щека, висок, ухо?» Я даже и не пыталась ответить. Мне в этот момент приходилось прикладывать все усилия к тому, чтобы не упасть. Шатало беспощадно. Ног я и вовсе не чувствовала. Лишь покалывающие от страха кончики пальцев рук и сердце, с гулом и пугающей быстротой грохочущее в груди. Кажется, в какой-то момент меня даже шатать начало в такт ударом. «Где Эккерт?» — голос сорвался. Снисходительная улыбка этого существа мне не понравилась ни на мгновение. — Пойдем, — предложил он вежливо и даже доброжелательно. — Покажу. Естественно, я не шевельнулась. Горгулья сказала, что за ворота этого человека никто не пустит. Значит, пока я здесь, на территории Академии, он мне ничего не сделает. Мне. Но, возможно, уже что-то сделал моему Эккерту. Если вспомнить... Это существо даже манеры речи стража пародировало мастерски, что наталкивает на ряд очевидных выводов. За Эккертом следили, долго и пристально, раз смогли копировать даже его речь. А уж для того, чтобы скопировать внешность, одного наблюдения недостаточно. Нужна энергетическая подпитка и слепок ауры от того, кого ты собираешься изображать. Значит, Эккерт в опасности. В этот самый момент. Скорее всего, без сознания. Подобные манипуляции на ясную голову жертвы не проводятся. Да и смирно сидеть на месте мой друг бы точно не стал. Точно без сознания. Вопрос лишь где? И как его найти? И как не опоздать? И самое главное, что мне делать? Я жду! С изрядной долей раздражения напомнил о своем присутствии кто-то. И я задумалась, кто это может быть? Маг, без сомнения, причем достаточно сильный, чтобы одолеть Эккерта и скопировать его личность. Очень возможно, что кто-то из окружения стража. Кто-то, кто всегда рядом и знает Сайлора лучше, чем он сам. Есть ли такие люди рядом с Эккертом? Хорг, да их до тьмы. Городскую стражу кого попало не берут. Это все же целая столица. Главнейший город континента. Там каждый встречный сильный, умный и магически одаренный. Возможно, я ошиблась, и человек передо мной вместе с Эккертом даже не работает, лишь наблюдал со стороны. Думай, Лия, думай. Идти с ним — самоубийство. Я не настолько сильный маг, чтобы успешно противостоять кому-то такого уровня. Будь мы в городе, можно было бы отправить в небо сигнальное заклинание и позвать стражу. Но мы очень далеко от города. Им несколько минут понадобится, чтобы сюда добраться, и за это время недоброжелатель сможет удрать. А лично я потеряю время на объяснение со стражами, вместо того, чтобы искать Эккерта. У меня есть узкий круг лиц, с которым можно прийти с любой проблемой, и точно знать, что они не оставят в беде, а сделают все возможное, чтобы помочь. С тех пор, как я потеряла семью, мы с этими людьми держались вместе, общими усилиями справлялись с бедами. Решали абсолютно все проблемы, потому что не могли позволить себе проиграть. Они спасали меня, я спасала их, потому что мы всегда были рядом. Сейчас я стояла у распахнутых ворот собственной академии, в ужасе смотрела на существо в 5 шагах передо мной и как никогда остро ощущала свою беспомощность. Я одна. Просить о помощи мне некого. Здесь нет Олана, Джеффа, Альда. Нет Эккерта, потому что прямо сейчас я не нуждаюсь в нем, а он во мне. — Ты же не хочешь подвести своего друга? Мужчина напротив меня потерял остатки всяческого терпения, дернулся вперед, словно желая подойти, схватить меня и утащить насильно, но вовремя вспомнил, что попасть на территорию Академии он не может. Остановился, сжал зубы, чуть скривился. Неприязненный взгляд пробежался по пространству перед ним, будто это существо отчетливо видело барьер, не позволяющий ему войти, и лишь только после этого он вновь заглянул в мои глаза и подчеркнуто ровно добавил. — Ты правда не... Грохот приближающейся кареты вынудил его оборвать самого себя, резко повернуть голову на звук и побледнеть. Из-за поворота, теперь уже освещаемой дороги, показалась не просто карета, королевская, золотая, громоздкая, украшенная вензелями и установленными на крыше флажками с гербом Энгарода, черный замок на острове на темно-золотом фоне. Королевская процессия сопровождалась по меньшей мере 50 вооруженных всадников, Алая гвардия. Во главе ее грозный и могущественный Авгур Сидур, самый настоящий архимаг. И как-то так вышло, что я словно вернулась на неделю назад, когда в нашей академии появился Ренар Армейд. Мы тогда все в ужасе натуральном были. Бледные, а некоторые натурально посидеть успели, потому что архимаг — это страх, это ужас, это концентрация сильнейшей магии, это жестокость и хладнокровие, безжалостность и бессердечность. Это сложнейшие заклинания, выкашивающие обычных магов пачками за раз и стоящие архимагам всего одного щелчка пальцами. Так и стоит ли удивляться, что при виде Авгура Сидура успел попрощаться с жизнью даже мой неудавшийся похититель? — У тебя час! — стремительно повернувшись ко мне, прошипел он срывающимся от эмоций голосом. — Делай, что хочешь, но чтобы была на гномьем складе. Опоздаешь или притащишь с собой кого-нибудь, со своим дружком Эккертом можешь попрощаться. И одинокая черная тень метнулась в лес, в одно мгновение затерявшись среди деревьев. Оглушенная я осталась стоять посреди открытых ворот. Так и стояла бы, но тут кто-то сзади дернул меня за руку, оттаскивая в сторону и зашипел на ухо. — С ума сошла! Они тебя задавят и не заметят. В этот момент я вспомнила о приближении короля, королевы и архимага. Следом за этим вспомнила про архимага другого. В голове оглушительно щелкнуло. — Ренар! Вот кто сможет мне помочь! Стремительный поворот на месте, подхваченная юбка, платье и адепка Государственной магической академии сорвалась с места, неожиданно обнаружив в себе поразительную способность бегать на каблуках. Подгоняемая искренним страхом опоздать и не найти Ренара, я понеслась по заметно опустевшей площади, влетела по ступенькам вверх к главному входу в замок, попыталась пробежать в открытые высокие двери и неожиданно на кого-то налетела. Удар вышел сильный. У меня от него в голове зазвенело, а не упала я назад лишь потому, что на моих укрытых кружевной тканью плечах сомкнулись широкие мужские ладони. В нос забился аромат кофе и горького шоколада. «Лорд Армейд!» — выдохнула я перепуганно и в тот же момент вскинула голову. Мне казалось, что я сейчас просто умру от страха. «Что же вы так носитесь, Эвард?» Укоризненно прохладно пожурили меня, убрав ладони и решив, что я в состоянии стоять без поддержки. Меня затрясло от мысли, что сейчас Ренар возьмет и просто куда-нибудь исчезнет, так ничего и не узнав. Я торопливо шагнула следом, сама вцепилась ладонями в его черный, сидящий точно по фигуре, пиджак. Мне до одыре было страшно, что сейчас он исчезнет, сейчас, когда так сильно нужен мне. «Лорд Армейд, пожалуйста, прошу вас, помогите!» Голос предательски срывался, в висках болезненно пульсировало. Архимаг нахмурился от моих действий и хотел было убрать мои ладони, но вгляделся в лицо и почему-то передумал. Вместо этого положил руки поверх моих, позволив и дальше мять его одежду. Наклонился чуть ниже и уже другим, собранно серьезным повелительным тоном, велел. «Что случилось?» Быстро и по существу. О, я при всем желании не могла говорить четко и понятно. Меня трясло от страха. Экер Сайлор! Голос срывался. Я знаю, вы видели его у моей лавки. Он только что приходил, но это был не он. Он, лорд Армейд, я клянусь вам, это был другой, кто-то другой. Он сказал, чтобы я приходила через час в гномий склад одна. Иначе Экерт, он... Лорд Армейд, пожалуйста! Мою верно начинающуюся истерику оборвали хмурым. «Тихо!» Я послушно захлопнула рот, только тихо-тихо, почти беззвучно скулила, умоляюще вглядываясь в лицо жестокого, опасного, сильнейшего. Ему на раздумье понадобилось всего несколько секунд. Взгляд на въезжающую в ворота Академии процессию, удар взглядами с архимагом Авгуром Сидором, гордо восседающим впереди всех на вороном коне. «Дождись меня. Никуда не уходи». Сказанное мне. При этом Ренар не сводил взгляда со своего, в общем-то, коллеги. Вспышка портала утащила меня прочь с порога главного входа в замок и перенесла в темноту. Через секунду в камине вспыхнуло и радостно захрустело древесиной пламя, прорезая тьму и давая понять. Комната оказалась гостиной Ренара Армейда. Я заходила из стороны в сторону, невольно стуча туфлями о деревянный пол. Звук выходил громким и раздражающим, бьющим по нервам. И мелькнула мысль туфли снять, но от нее пришлось тут же отказаться. Когда Ренар придет, я не хочу тратить время на то, чтобы обуться. Мне казалось, время неконтролируемо летит, неумолимо приближая меня к критической отметке, к моменту, когда будет уже поздно что-то сделать. И когда Экерту уже никто не сможет помочь. Страшно представить, сколько раз я подумала о том, что зря пошла к Ренару и попросила о помощи именно его. Почему он не торопится? Я же сказала, что времени мало. Может, он решил вовсе мне не помогать? Может, у него с Экертом какие-то свои счеты? В гостиной не было часов, а у меня не было возможности отслеживать время. Но, по ощущениям, прошло уже несколько часов, за которые я успела накрутить себя до седых волос. Почему не ушла и не взяла дело в свои руки? Не знаю. Несмотря на все негативные панические мысли, внутри меня сидела твердая уверенность. Ренар не такой. Даже если у него с Экертом и правда какие-то свои счеты, он не будет сводить их вот так. Так подло, нечестно. Он поможет. Он обязательно поможет. Он же сказал его дождаться. Значит, точно-точно придет на помощь. Когда я была готова взорваться от страха и невыносимого ожидания, сзади меня вдруг раздалось глухое и безжизненное. «Она здесь». Вскрикнув от неожиданности, я резко развернулась, запутавшись в юбке и чуть не упав. Но вместо Ренара к собственному изумлению увидела Каспиана Невраэля. «Кас?» — выдохнула удивленно. Призрак всегда был бледным, полупрозрачным, чуть светящимся, и в целом выглядел так, как и полагается выглядеть духу, мертвым. Но сейчас... Сейчас Кас был каким-то странным. Исходящее от него сияние словно стало темнее и не таким интенсивным. Контуры тела размылись и стали нечеткими, глаза потухли. У него они всегда сверкали ехидством, а сейчас были натурально мертвыми, безжизненными, бледными. «Она здесь», — повторил Ду глухо, подняв на меня ничто не выражающий взгляд. «Кто? Я честно не знала, что с ним таким делать, что говорить, как вести себя. Истории известны случаи, когда духи теряли рассудок и становились озлобленными, жестокими и откровенно опасными. Мы с Касом знакомы были давно, и даже подумать о том, что последний наследник рода Навраэль потерял рассудок, было мучительно невыносимо. Каспиан молчал несколько мгновений, видимо, решая, говорить или нет. В итоге сказал тихо, ровно, безжизненно. «Альфхейда!» «Ах!» — ужаснулась я, ладонью сдерживая крик. «Легендарная колдунья, по слухам убившая Касса и всю его семью, прямо в этом замке 70 лет назад. Как она может быть здесь?» Не отнимая ладони от рта и продолжая сильно округлившимися глазами смотреть на призрака, прошептала я. Каспиан не ответил. Он словно и вовсе моего вопроса не расслышал. Покачнулся и печально, сгорбленно пролетел прочь, чтобы пойти прямо сквозь стену и исчезнуть из поля зрения. Оглушенная, растерянная, испуганная, я вновь осталась одна, осознавать потрясающую сознание информацию. Открывшаяся дверь и прозвучавшие за спиной шаги вынудили вспомнить о том, что проблемы решаются по мере их поступления. И сейчас важно позаботиться об Экерте, потом о Касе. Потом видно будет. С этими мыслями я и обернулась, ожидая увидеть хозяина комнаты Ренара Армейда. В чем-то я не ошиблась. Позади меня действительно оказался архимаг. Вот только не тот.